Дни с 3 по 5. Записи в журнале доктора Роя Уоллеса, гуру Чандры Рампала и Пенни Пак. Вещественное доказательство в деле «Народ штата Калифорния против доктора Роя Уоллеса». Объект первый беседовала со мной почти 3 часа. Она учит меня австралийскому сленгу и с удовольствием вспоминает о своей стране. Объект второй в этих разговорах не участвовал. Свое время он делит между просмотром телевизора, поднятием тяжестей и приготовлением еды. На обед он приготовил обжаренный лук-порей с анчоусами, репу-тартифлет, конфи из лосося с укропным соусом и пудинг из пастернака на десерт. У меня потекли слюнки. По рецептам из кулинарной книги. За едой испытуемые обсуждали, что будут делать, когда эксперимент закончится. Объект второй проявил интерес к переезду в Голливуд, где надеется попробовать себя в качестве статиста или даже получить небольшие роли с репликами. Объект первый поддержала эту идею, хотя не сказала, поедет туда с ним или нет. Пенни, среда, 30 мая. Во второй половине дня замерены артериальное давление, частота сердечных сокращений, сопротивление сосудов в предплечье и активность симпатических нервов в мышцах в состоянии покоя и при 4 стрессовых нагрузках. Продолжительное кистевое усилие, максимальная ишемия предплечья, психический стресс и проба холодной водой. Результаты показали, что у испытуемых повысилось артериальное давление и снизилась активность симпатических нервов в мышцах. Частота сердечных сокращений, сопротивление сосудов в предплечье и содержание катехоламинов в плазме крови сильно не изменились. Эти данные позволяют предположить, что, хотя лишение сна повышает артериальное давление, частота сердечных сокращений или активность симпатических нервов не возрастает. И, вопреки многочисленным исследованиям, дефицит сна вряд ли способствует сердечно-сосудистой недостаточности. Р.У. Среда, 30 мая. В первые 2 дня эксперимента объекты ели или перекусывали с интервалом в 3-4 часа. Сегодня впервые между приемами пищи прошло 6 часов, что говорит о снижении аппетита. Также впервые испытуемые выказали признаки атаксии, легкие отклонения в походке, речи и движении глаз. Во время серии упражнений, позволявших оценить их умственные способности, они были разочарованы и раздражены своими результатами. Особенно объект второй, который отказался довести упражнение до конца. Объект первый продолжала выполнять упражнение. У нее снизились уровни абстрактного мышления, здравого смысла и оперативной памяти. Гуру Чандра Рампал, 30 мая. Сегодня объекты первый и второй впервые заспорили. Объект первый читала, лежа на кровати, а объект второй поднимал штангу. Несколько раз объект первый смотрела на объект второй с явным раздражением, потому что при первых ударах металла о металл возникал неприятный звук. В конце концов, она попросила его сделать перерыв. Он стал просто поднимать тяжести без тренажеров. Но и это решение оказалось кратковременным, потому что скоро объект первый стало раздражать тяжелое дыхание и фырканье объекта второго. На сей раз они повысили друг на друга голос и обменялись оскорблениями. Потом объект второй продолжил поднимать тяжести. Объект первый захлопнула книгу, встала с кровати и стала ходить по периметру комнаты. По моим подсчетам, она сделала 61 круг. Потом снова легла и стала читать книгу. А объект второй надел наушники и начал смотреть фильм. Пенни. Четверг, 31 мая. Объект первый нормально ориентируется в пространстве, но стала менее внимательна к себе, медленнее реагирует. Настроение кажется депрессивным, наблюдается дисморфическое расстройство. Объект второй также менее внимателен к себе, медленнее реагирует. На вопросы отвечает уклончиво, неконкретно. Утратил интерес к происходящему, перестал его понимать. В голосе звучит апатия. Объекты стали конфликтовать друг с другом. Не хотят мириться, признавать свою вину или стыдиться. Отмечены проявления величия, фрагментарного мышления и ухудшения памяти. Что позволяет заключить, лишение сна приводит к потере нейронных связей в гиппокампе. РУ. Четверг, 31 мая. Сегодня у испытуемых от одного приема пищи до другого прошло 7 часов. Снизились внимание и сосредоточенность, заметно ухудшилась память. Например, объект первый не смогла вспомнить ничего из наших разговоров за вчерашний день. Жаловалась, что чувствует себя так, будто у нее ранняя стадия Альцгеймера. У объекта второго провалы в памяти еще серьезнее. Он больше не может выполнять простые арифметические действия. Ему предложили вычитать из 100 по семерке. Он дошел только до 72, то есть вычел всего 4 раза. Потом остановился и заметно расстроился. Когда я спросил, почему он остановился, он ответил: «Забыл, что делал». Похоже, у обоих испытуемых сложности с мышечной координацией. Им трудно держать взгляд в фокусе. Гуру Чандра Рампал, 31 мая. Ух, какие они сегодня были угрюмые. Почти не хотели со мной разговаривать, а когда говорили, были тусклыми, раздражительными, забывчивыми. С трудом могли закончить предложение. Объект первый продолжает регулярно читать, но теперь только небольшими порциями. Иногда не больше 10 минут за раз. Когда она не читает, становится взвинченной. Однажды ходила по комнате целых 14 минут, не поднимая глаз от пола. Потом 50 минут неподвижно сидела на краю кровати, только быстро постукивала правой ногой. Объект второй почти весь день смотрел фильмы. Он недолго поговорил со мной. Единственное другое активное действие — поиграл сам с собой в баскетбол довольно вяло. Второй день подряд не поднимал тяжести. Оба испытуемых жалуются, что их тошнит, пропал аппетит. Кажется, едят они только цитрусовые, мандарины и апельсины. Пенни, пятница, 1 июня. Проведены электроэнцефалографические тесты на префронтальной коре головного мозга объектов. Поскольку эта область мозга больше других нуждается в восстановлении сил и, следовательно, сильнее реагирует на лишение сна. Оба объекта правши и всю последнюю неделю не употребляли никотин, алкоголь, ксантинсодержащие жидкости, кофе, чай, безалкогольные напитки. Электроды были расположены в соответствии с международной системой 10/20, а их суммарное сопротивление не превышало 5 килоом. Данные энцефалографии собирались с 20 монополярных источников в течение 5 минут. Глаза испытуемых были закрыты, чтобы избежать внешних воздействий на электрическую активность коры головного мозга. Для обнаружения и устранения возможных визуальных артефактов применялся визуальный контроль. И из общей энцефалограммы были успешно извлечены 2 минуты данных без артефактов. Результаты показывают, что длительное отсутствие сна вызывает значительное снижение активности в лобной, височных и затылочных областях частотных диапазонов альфа и бета. Однако в височной дельте и височно-затылочной тете Т6 О2 и ОЗ, напротив, наблюдалось увеличение активности. Обычно повышение тета-активности связано с ростом когнитивной нагрузки и усталости. Почему эта активность стала более выраженной в период непрерывного бодрствования испытуемых, когда требования к ним невелики? Этот вопрос остается открытым. РУ. Пятница. 1 июня.